Вот уж кто никогда не устареет, потому что его творчество чисто и поэтично, и потому вечно. Иван Владимирович долго смотрел на раскрасневшуюся Лизоньку. «Ты хорошо поняла главное в Диккенсе», — произнес он почему-то грустно. Всем своим творчеством Диккенс хотел сказать, что тесная дружба и глубокая радость не являются случайными эпизодами в жизни, а наоборот, наши странствия – это эпизоды среди вечной дружбы и радости. Турышев поднялся из-за стола и, поблагодарив Лизоньку, вежливо попрощался со всеми. Он задержался на пороге, корректный, сдержанный, задумчивый, с седыми висками и лицом, красивым и в старости. «Как я его любил!» «Ведь мы никогда не расстанемся», — сказал он. «Вы будете навещать меня и Васу Кузьминичну в Москве, а я буду приезжать сюда каждый раз, как мне надо будет работать над книгой или статьей. Здесь так хорошо работается и дышится. Покойной ночи, славные мои друзья!» Иван Владимирович ушел, осторожно притворив за собою дверь. «Он очень хороший», — промолвила Лиза. «Добрый человек», — согласился Фома и тоже стал прощаться. Было поздно. Проводив Фому до дороги, мы еще долго сидели втроем. Отец, сестра и я. Мы были слишком взволнованы, чтобы спать, и беседовали о разных делах дня. Дома было так хорошо. Не хватало разве только сверчка у очага. Но в Бурунном сверчки не водились. Были когда-то, да их вывели вместе с тараканами. Глава 9. Мальшит позвал нас. На другой день после завтрака я отправился на своем велосипеде, он совсем расшатался, в Буруны. Мне хотелось поговорить с Ефимкой, по которому очень соскучился. Накануне я его почему-то не видел среди встречающих. Ефимка жил со своей матерью, старой рыбачкой, на самом берегу моря, в маленьком домишке на сваях. Возле дома был палисадник, огороженный рыбацкой сеткой. Летом они сажали мак и мальвы, и сетка хорошо предохраняла от кур. Куры в Бурунном длинноногие, нахальные, взлетают они плохо, а бегают невероятно быстро. Ефимкина мать очень мне обрадовалась. Усадила в переднем углу и стала рассказывать об успехах сына. Ефима дома нет. Он теперь ходит в море с тюленщиками. Они набили уже много тюленя, и Ефим заработал много денег. Ей теперь уже нет надобности ходить в море. Сын ее вполне обеспечивает. Она вдруг заплакала. Ее лицо, навсегда загорелое, продубленное каспийскими ветрами, морозом и жгучим солнцем, собралась в морщинки. «Из-за меня не учится», — всхлипывала она. «Разве я не знаю? Хочет, чтобы я отдохнула у моря. Мне 60-й год. А разве для того я тянула, учила его цельных 10 лет, чтобы он ходил тюлени бить? Для этого не нужно 10 лет учиться. Мой-то покойный был лучшим тюленебойцем по всему побережью, а все образование его 2 класса. «Ефим вполне может учиться заочно», — успокоил я ее. «Фома вон работает и учится, и моя сестра Лиза, и многие другие. Я сам буду работать и учиться». «Работать и учиться тяжело. Здоровье ведь не ахти», — загорюнилась мать. «Жалко его. Молодой, погулять, поиграть еще хочется. Хоть бы и футбол этот. Кто, кроме матери, пожалеет? Эх, кабы Марина была жива, ваша мать! Мы с ней вместе ловили на глуби. При мне она и погибла. Отцу что, женился вон, после такой, как Марина, да на спекулянтке этой. Только бы ей базар! Ефим-то хочет с весны механиком на судно, уже договорились. Он в механике здорово разбирается. Мотоцикл сам ведь собрал, все удивлялись. Работать и учиться тяжело. «Нелегко», — согласился я с ней. «Все же можно учиться заочно на судового механика. Было бы желание». «Желания у него не особо много», — вздохнула Ефимкина мать, провожая меня за ворота. «Приходи, Яша, он скоро вернется. Ефим тебя любит, ведь вы с первого класса на одной парте сидели. Приходи, дай-ка я тебя поцелую».